Глава 16. Новый директор школы Гонратая, как оказалось, прибыл вовсе не по линии Министерства образования, а получил назначение из военного министерства, и, что намного важнее, имел к нему самое прямое отношение. На черную тернийскую униформу я в свое время уже насмотрелся вдоволь, и в убежище, пока готовился к новой жизни, и уже здесь, пока лазал по сети и собирал информацию. Плотное черное сукно, аккуратно застегнутые золотые пуговицы, безупречно чистые до блеска отдраенные сапоги, идеальная осанка, безупречно белый воротничок — все это говорило о том, что передо мной находится не какой-то там крючкотвор, не простой чиновник, а насквозь пропитанный специфическим армейским духом и четко следующий уставу военный. Более того, офицер, о чем наглядно свидетельствовали две золотые полосы на погонах, да еще и в чине подполковника по местному рангу, что демонстрировала виднеющаяся между полосами многолучевая алая звезда. Причем офицером он явно был не кабинетным. На правой стороне его шеи, убегая под высокий воротник, виднелся широкий след от старого ожога, а рядом красовался совершенно отчетливый шрам, какой бывает от огнестрельного ранения. При этом он оказался совсем не стар. Навскидку я дал бы ему лет 40, ну, может, 45, не больше. Его аура выглядела, на удивление, яркой, широкой. Я бы даже сказал, что молодой, однако короткий ежик седых волос и низко нависающие брови существенно старили нового директора. Лицо же у него оказалось совсем обычным. Я бы сказал, невыразительным и даже бесстрастным. Глубоко посаженные глаза, плотно сжатые губы, твердый и тщательно выбритый подбородок. А еще от него исходило ощущение какой-то внутренней силы. Вот вроде и не здоровяк, не качок. Фигура у нового директора оказалась более сухой и жилистой, нежели накачанной и спортивной. Однако, когда он приблизился, от него прямо-таки повеяло чем-то, знаете, этакой сдержанной мощью, неуловимым, но совершенно отчетливым привкусом опасности. Да еще и чип этот дурацкий. Такие люди обычно не в школе работают, а где-нибудь в разведке, в спецслужбах. Может быть, даже в личной охране какой-нибудь важной персоны. И один тот факт, что этот человек оказался здесь, лучше всяких слов доказывал. Школу Гонратая в скором времени ждут по-настоящему серьезные перемены. Хотя я пока не мог сказать, плохо это или хорошо. «Адрая Гурта?» Ровным, чуть хрипловатым голосом осведомился чужак, подойдя к диагностическому креслу. А как только я привстал, собираясь его поприветствовать, сделал отрицательный знак. «Не надо. Сегодня я не требую от вас соблюдения правил». «Доброе утро, Лен. Все же решил последовать совету доктора я». «Как ваше самочувствие? Лен Нуртен сказал, что вы уже способны со мной побеседовать». «Так точно, Лен, директор!» — непроизвольно перенял я манеру Ирте. Внешность нового руководителя школы как нельзя более точно соответствовала именно такому ответу. «Всегда готов, Лен!» Лен Даорн удовлетворенно кивнул, после чего присел на тот же самый табурет, на котором недавно сидел доктор, и внимательно на меня посмотрел. Причем смотрел он долго, оценивающе, что-то явно для себя отмечая или даже сравнивая. О чем-то думал или, может, вспоминал информацию из личного дела, но я решил, что пока не буду торопить события, поэтому просто сидел, молчал, беззастенчиво изучал его в ответ и терпеливо ждал, когда же господин директор соизволит пояснить причину своего прихода. «Я хотел сообщить вам, Лен Гурто, что Лен Марине и несколько его подручных, а также прежний начальник охраны и ряд его подчиненных отправятся под военный трибунал». Вдруг сходу взял и огорошил меня директор. «Фига себе! Я-то думал, мы немного про другое говорить будем, а тут раз, и вон какой поворот!» Правда, вслух я позволил себе выразить лишь вежливое удивление. «Простите, Лен, почему именно трибунал? Наша школа является гражданским учреждением». «Больше нет», — слегка качнул головой мужчина. «С 7 Нортеля этого года указом Терна начальная школа для мальчиков Гонратая была переведена под юрисдикцию военного министерства и отныне является военно-магическим учреждением, находящимся под прямым патронажем Его Величества. В связи со смертью предыдущего покровителя и потерей школы статуса частного учебного заведения». «Вот как? То есть импе... Что ж я все по старинке-то? Пора бы уже привыкнуть к местным реалиям. Значит, Терне и впрямь принял на себя обязательства абсолютно по всему имуществу рода Расха и, согласно закону, забрал на баланс даже эту, никому не нужную и далеко не престижную школу. Неожиданное заявление. Даже, наверное, многообещающее. «Почему вы решили, что я должен об этом знать, Лен?» — осторожно поинтересовался я, сделав для себя зарубку в памяти. «Потому что помимо выдвинутых прежнему директору обвинений в мошенничестве, подлоге, денежных махинациях и сексуальных домогательствах, у судьи есть право предъявить ему обвинение в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего. И потому что в настоящий момент вы, Лен Гурто, являетесь единственным, кто еще не дал показания по этому делу». Я на мгновение задумался. «Считаете, в этом есть какой-то смысл? Я вроде как и сам преступник». «В вашем деле много неясностей, Лен Гурто», — вместо ответа сообщил Лен Даорн. «И учитывая статус человека, который выдвинул против вас столь серьезные обвинения, а также то, что он пытался от вас избавиться, полагаю, утверждение Лена Марине насчет ваших криминальных наклонностей стоит поставить под сомнение. И надеюсь, вы поможете мне установить истинное положение вещей». «Ха. Если новый директор не собирается верить кому-либо на слово, то это хороший знак. У меня было разработано сразу несколько планов на случай самых разных вариантов развития событий, но Лен Даорн предлагал воспользоваться самым простым и понятным. Что я с удовольствием и сделал. На протяжении следующих 2,5 рейнов мы с ним обстоятельно побеседовали, и я в подробностях рассказал о том, как проходила моя учеба в школе Ганратая. Набраться в Босха стучать не стал. Упомянул лишь, что с младшим мы находимся в натянутых отношениях, а ненужные детали обошел стороной. Да и смысл был кляузничать. Эти проблемы я могу решить и сам. Нортона тоже подставлять не стал. Все-таки мужик честно пытался меня спасти. Да и доктором оказался не таким уж плохим. А вот про Лена Таро решил ничего не скрывать. Учитель, который не помогает, а вредит ученикам, школе точно не нужен. Да и по поводу его предвзятости на последних уроках я не забыл упомянуть. Ведь самое важное как раз с этого и началось. Да, согласен, я несколько перестарался в поединке с Босхо, однако и теперь не считаю, что вышел за рамки правил. Поскольку разница между нами была очевидной, а противопоставить более сильному противнику мне оказалось нечего, то я всего лишь пошел на совершенно оправданную в данном случае военную хитрость, за что, как мне кажется, был достоин похвалы, а не осуждения. Насчет того, что случилось после этого в душевой, а также о том, кто и за что пытался меня наказать, я также рассказал новому директору без утайки. Насчет поломки светильника честно признался, что ничего подобного не ожидал, но с некоторых пор не исключал, что прибор мог быть испорчен умышленно. Просто, возможно, кто-то не рассчитал силу тока. О том, что произошло потом, Лен Даорн очень долго меня расспрашивал, порой по 2-3 раза уточняя интересующие его вещи. Но я и тут не стал ничего скрывать, подробно рассказав о нашей милой беседе с Марине, а также о реальной причине, по которой я угодил на пожизненное место жительства в карцер. При этом, когда я упомянул, что директор совершенно открыто предложил мне расплатиться натурой за чистоту в личном деле, у Лена Даорна закаменело лицо и явственно дрогнула рука, а указательный палец дернулся, как если бы хотел нажать на курок. Думаю, если бы у него был пистолет, а рядом со мной сидел Марине, то в лаборатории случился бы незапланированный выстрел. Правда, буквально через миг Лен Даорн все же вернул самообладание и продолжил расспросы, как ни в чем не бывало. Но я заметил, запомнил, оценил и мысленно поставил новому директору дополнительный балл, поскольку был уверен, что с человеком, который относится к педофилам так же непримиримо, как я, мы уж точно найдем общий язык. Про видео, кстати, он ничего не спросил, а я не стал уточнять. Не удивились ли следователи тому факту, что доказательства вины Марине были отправлены с компьютера и электронного адреса самого Марине? Наверное, если и удивились, то со мной этот факт точно не связали. Да и вмешательство в комп посторонних не засекли, иначе ко мне и впрямь могли возникнуть вопросы. В том числе и у нового начальства. Потом он, конечно, еще очень много выяснял и уточнял, в том числе и о том, о чем, по идее, не должен был интересоваться. К примеру, какие предметы я посещал, сколько рейнов длились наши уроки, сколько баллов я успел заработать, какого уровня и направленности у меня был до карцера магический дар и как быстро мне его вообще открыли. Все это было в файлах, как и мое происхождение, имя моего покровителя и прочие документы, которые хранились у прежнего директора на компе. А потом вдруг выяснилось, что все намного сложнее, чем я себе представлял. Оказывается, Марине незадолго до своего ареста вычистил всю электронную базу школы. По крайней мере, в том, что касалось лично меня. Причем почистил он не только те каталоги, что находились в разделах для текущей работы преподавателей, охраны и прочих сотрудников, как обычно, а все вообще. В том числе архивные и скрытые файлы. Информация обо мне исчезла из всех папок, включая записи в школьных журналах, все мои достижения, баллы, успехи и неудачи, результаты обследования у доктора Нортона. Меня даже в ведомостях на питание больше не было. Словно я никогда и не поступал в эту школу, и словно меня попросту не существовало. Я пока сидел в карцере, еще удивлялся, мол, как же так? С какого перепугу Мурине вот так легко и просто решился на убийство? Но теперь стало ясно. Он просто хорошо все просчитал и предпринял разумные меры, чтобы обезопасить себя от угрозы. Судите сами, родителей у меня не было, поэтому с этой стороны меня бы никто не хватился. Все, кто со мной общался в школе, были свято уверены, что я благополучно исключен, поэтому моего возвращения не ждали. Причем и те из них, кто не был в курсе липового покушения, и даже те, кто своими руками подписывал мне смертный приговор. Для них я уехал. Для кого домой, для кого в следственный изолятор, а значит и повода сомневаться не было. Ну, уехал и уехал ребенок. Подумаешь, какое дело? Через месяц-другой обо мне бы никто даже не вспомнил, а уже через год и подавно. Марине, судя по всему, именно на это и рассчитывал, когда подчищал следы. Он же не знал, что его царствование все равно бы скоро закончилось, а может, он такое уже проделывал, поэтому и был уверен в успехе. Я-то, когда отвергал его любезное предложение, считал, что он просто охренел в край от безнаказанности. Но у него, как выяснилось, был план. Поэтому, когда я отказался с ним спать, он просто стер меня из жизни, так же, как удалил с компании нужные файлы. Вероятно, к моему убийству он никого не привлек лишь за тем, чтобы даже лояльных ему свидетелей в школе не было. Да и зачем, если в холодном карцере я и так прекрасно умру? Заодно еще и помучаюсь. Прочувствую, так сказать, последствия своего отказа. Этому садисту оставалось лишь подождать, пока голод, холод и жажда сделают свое дело. Ну а тело он бы потом аккуратно извлек и по-тихому уничтожил. Благо для мага его уровня это не составило бы большого труда. Когда я обо всем этом узнал, то запоздало понял и то, почему во время проверки никто меня не искал, и почему местному доктору до сих пор не предъявили никаких обвинений. Да им удачный завхоз был просто уволен, а не сидел сейчас в одной камере с Мурине. Оказывается, мнимые доказательства моей вины этот подонок не просто убрал в дальний ящик, а тоже благополучно уничтожил. Впрочем, оно и понятно. Если уж меня в его школе официально не было, то и никакого преступления я, соответственно, не совершал, а значит, в мусорную корзину отправились и показания свидетелей, и липовое заключение по моему браслету, так что перед лицом тернийского закона я был совершенно чист, ну а заявление моих однокурсников Лэндаорн обещал перепроверить, и если окажется, что я не лгу, то ко мне вообще не останется никаких претензий. А еще новый директор сказал, что уволенные из школы сотрудники, которых он не может допросить прямо сейчас, обязательно будут найдены и извещены о необходимости дать повторные показания. Правда, уже не здесь, а по месту постоянного проживания. Для этого он сегодня же отправит запросы в соответствующие органы. И если в результате окажется, что кто-то из них был замешан или в силу должностных обязанностей покрывал делишки прежнего директора, то и им будет светить заключение под стражу и обвинение сразу по двум серьезным статьям. Когда я об этом услышал, то молча похвалил себя за то, что не стал упоминать о роли доктора в фальсификации данных. Просто пересказал прощальную речь Марине, опустив некоторые детали, а о том, что этот ублюдок прикрылся чужим именем, упомянуть забыл. Мне ведь всего 8. Я мог и не знать, у кого есть право проводить экспертизу вышедших из строя маготехнических устройств, контролирующих состояние магического дара учеников. И если директор сказал, что браслет испорчен, и этому есть неопровержимые доказательства, то я вроде как должен был поверить, смириться, а подтверждающих документов мне в любом случае никто бы не предоставил. Когда же мы закончили, и Лэндаорн, поблагодарив меня за откровенность, ушел во свояси, я какое-то время еще проторчал в кресле, потому что вернувшийся доктор захотел провести уточняющие тесты. При этом выглядел мужик откровенно неважно, сильно нервничал, несколько раз порывался о чем-то спросить, но в итоге так и не решился. А с облегчением выдохнул лишь после того, как я повторил, что директору его не сдал. И не сдам, если он больше не наломает дров и будет честно выполнять свои обязанности. Пока он колдовал над приборами, я также проанализировал сегодняшний день и в целом собой остался доволен. А что? Марине за решетку все-таки засадил, ребят от него спас. Мудаку завхозу, если не отомстил, то карму все равно испортил, себя при этом не выдал, дар сохранил и даже ненароком усилил. Сам почти не пострадал. С выбранного пути не свернул, да и руки об эту мразь марать не пришлось, поэтому, хоть мне и пришлось пойти на риск, в конечном итоге я поступил совершенно правильно. Был и еще один плюс во всей этой истории. Мурине в попытке от меня избавиться не просто стер из базы все сведения обо мне. Оттуда волшебным образом исчезла и информация о моем происхождении. По крайней мере, новый директор ничего об этом не спросил, а значит, официально меня больше ничего не связывало с невезучим семейством Расха. И с точки зрения закона, я действительно был абсолютно чист. «Все, мы закончили», — устало выдохнул Лэн Нортон, наконец-то отпуская мою руку. «Судя по результатам, даже в отдаленном прогнозе ты можешь не бояться негативных изменений в ауре или в даре. Напротив, даже находясь под действием блокиратора, твой дар проявляет повышенную активность, поэтому будь осторожен на практических занятиях». Я только усмехнулся. Непременно. После чего выбрался, наконец, из кресла, по настоянию доктора еще раз перекусил, благо и обед, и ужин мне принесли прямо в лабораторию. Затем на всякий случай уточнил, нет ли у меня ограничений по передвижениям на территории школы, а когда убедился, что новый директор не оставил на этот счет никаких указаний, благополучно покинул лазарет и отправился в свой корпус. Жить дальше, учиться, отдыхать и, разумеется, спать. Как, в общем-то, и положено нормальному человеку. Когда же я переступил порог своей комнаты, то в первый момент даже усомнился в том, что явился по адресу. Несмотря на то, что меня долго не было, внутри царил идеальный порядок. Кровать заправлена, полы вымыты, пыль с подоконника тщательно вытерта, а вместо разбитого окна теперь красуется совершенно новое, да еще и с полноценно открывающейся створкой. Надо же. Я отсутствовал в школе больше 2 недель и мытьем полов, соответственно, не занимался, однако кто-то все равно позаботился, чтобы мне было куда вернуться. Более того, уборкой дело не ограничилось. Мою старую скрипучую койку заменили на новую. Куцый и неудобный матрац стал гораздо толще и приятнее на ощупь. Постельное белье выглядело не только выглаженным, но и совершенно новым. И даже дверцу шкафа наконец починили, что вообще поразило меня до глубины души. Похоже, у нового директора слово с делом не расходится, так что, пожалуй, в школе Гонратая и впрямь надо готовиться к серьезным переменам. К хорошим или плохим? Скорее, полагаю, к хорошим. По крайней мере, мое первое впечатление от этого человека оказалось сугубо положительным, и я надеялся, что и дальше хуже не станет. С одноклассниками, кстати, я тоже скоро встретился. Ну, как встретился? Когда я добрался до жилого корпуса, как раз наступило время ужина, поэтому ни по дороге, ни внутри мне никто не попался. А вот когда дело подошло к отбою, и я вполне обоснованно отправился навестить уборную, то прямо в коридоре наткнулся на весь свой класс в полном составе, после чего там случилась необъяснимая заминка. Не знаю уж, в какой именно форме беседовал с ними новый директор, но при виде меня у младшего Босха случился самый настоящий ступор. Он от чего-то побледнел, позеленел, потом напрягся, набычился, словно всерьез готовился от меня защищаться, тогда как остальные мальчишки в буквальном смысле присели от неожиданности и дружно вытаращились, будто привидение встретили. Когда я сказал «привет», тем самым пытаясь разрядить обстановку, по классу прошло непонятное волнение, после чего ребята испуганно переглянулись, а затем один за другим попятились и вдруг без предупреждения, как по команде, стартанули с места, разлетевшись по комнатам, словно вспугнутые воробьи. Странная реакция. Раньше такого не было. Может, что-то изменилось, пока я вынужденно прохлаждался в подвале? Или Лэнда Орн перестарался, когда пытался выяснить подробности того случая в душевой? Но даже если и так, то мальчишкам все равно ничего серьезного не грозило, кроме выговора за наглую ложь. Да и ее можно было легко объяснить вполне обоснованным страхом перед бывшим директором, так что под исключение никто из них точно бы не попал. Тем не менее, они сбежали, будто побоялись со мной находиться в одном коридоре. Единственным, кто остался стоять на месте, оказался Айрт. Наверное, врожденная гордость и звание аристократа не позволили ему вот так просто сбежать или трусливо спрятаться от опасности. Однако и он выглядел так, словно всерьез полагал, будто я его сейчас убивать буду. Ну или хотя бы в морду дам, благо с его точки зрения, наверное, было за что. Я же вместо этого просто пожал плечами и, обогнув его, будто статую, прошел мимо. Потом также спокойно вернулся. Босху все это время непонятно зачем продолжал торчать в коридоре и, не взглянув на него, ушел к себе. Краем уха, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи, неспешно разобрал постель, переоделся, приготовился ко сну, и только когда в коридоре раздался сигнал отбоя, наконец услышал из-за двери долгожданное: «Это еще не конец, Гурта! Мы с тобой скоро встретимся!» «Ну вот, наконец-то нормальная реакция, а то я прям забеспокоился!» «Что ж, значит, все осталось по-прежнему, и в мое отсутствие ничего толком не изменилось. Я, как и был, находился по одну сторону баррикад, Босху и весь остальной класс по другую. Все понятно и привычно, как раньше». «Ну и прекрасно», — усмехнулся я, забираясь под одеяло. «Так даже веселее. Спокойной ночи, Эмма. Разбуди меня, пожалуйста, завтра в 6». «Спокойной ночи, Адреа», — тихо, но отчетливо ответила подруга, чуть ли не в первый раз обратившись ко мне по имени. И было в этом что-то такое домашнее, уютное, родное, что я умиротворенно закрыл глаза и быстро уснул, напоследок подумав, что если бы у меня вдруг появилась сестренка, я бы обязательно попросил родителей назвать ее Эммой. Конец первой книги.